По залу прокатился облегченный вздох. Байков заметно расслабился, а Нестеров даже позволил себе слабую улыбку. План такой, я развернул чертежи. Первое. Восстанавливаем работу всех лабораторий. Второе. Возвращаем всех уволенных специалистов. Третье. Утраиваем темпы испытаний. Вопросы? Вопросов не было. Теперь передо мной сидели исполнительные подчиненные, готовые работать день и ночь. Как быстро меняются люди, подумал я, и как важно не упиваться этой властью. Тогда за работу, товарищи, я поднялся. Время не ждет. После совещания я сразу направился в закрытый испытательный корпус, расположенный в дальнем конце заводской территории. У тяжелых металлических дверей дежурил новый постовой, последствия недавних событий. Он внимательно проверил мой пропуск, хотя прекрасно знал меня в лицо. В просторном помещении с высокими сводами уже кипела работа. Варвара колдовала над чертежами, разложенными на большом столе. Руднев настраивал измерительные приборы. Звонарев что-то увлеченно объяснял группе техников. Наконец-то, Варвара подняла голову от чертежей. Мы уже все подготовили для испытаний новой системы. Я обвел взглядом помещение. После чистки звяги здесь многое изменилось. Исчезли его наблюдатели, пропали раздражающие проверяющие из партичейки. Теперь можно было спокойно работать. Как успехи? Я подошел к испытательному стенду, где возвышалась башня с установленной системой вооружения. Почти закончили настройку, Руднев протер очки. Осталось проверить работу в динамике. Вороножский, появившийся откуда-то из глубины цеха, возбужденно размахивал пробиркой. Николаус предсказывает великий успех. Звезды сегодня необычайно благоприятны для технических свершений. Я улыбнулся. После всех политических интриг возвращение к настоящей работе действовало успокаивающе. Здесь, в закрытом цехе, не было места партийным дрязгам и аппаратным играм. «Запускайте стенд», — скомандовал я. «Посмотрим, что у нас получилось». Мощные моторы загудели, приводя в движение испытательную платформу. Пришло время проверить, чего стоят наши технические решения. Следующие дни слились в один бесконечный рабочий марафон. Цех жил особой жизнью, наполненный грохотом механизмов, запахом металла и горячим паром от испытательных стендов. Варвара практически поселилась в закрытой лаборатории, лишь изредка выбираясь домой. Под ее руководством система наведения работала все точнее. Даже придирчивый Циркулев признал, что результаты превосходят все ожидания. Руднев творил чудеса с механизмами. Его длинные пальцы словно чувствовали металл, находя идеальные решения для самых сложных узлов. Лиловый сюртук давно покрылся масляными пятнами, но он, казалось, этого не замечал. Вороножский, постоянно совещаясь с Николаусом, создавал все новые составы для гидравлики. Его природная эксцентричность только помогала делу, он мог часами колдовать над одной формулой, пока не добивался нужного результата. Звонарев тоже, можно сказать, жил на испытательном стенде. Его рыжая шевелюра мелькала то тут, то там, он успевал следить за десятком параметров одновременно. Даже в перерывах продолжал что-то высчитывать в блокноте. Каждый вечер мы собирались в моем кабинете, анализируя результаты и планируя следующий день. Я смотрел на этих увлеченных людей и думал, что с такой командой можно свернуть горы. Новый парторг Смирнов-Ласточкин попытался было наладить партийный контроль, но быстро понял бесполезность этой затеи. В закрытом цехе действовали свои законы. Законы физики и механики. Через неделю непрерывной работы мы провели комплексные испытания. Система работала безупречно, точность наведения превысила все нормативы, гидравлика действовала плавно, механизмы функционировали как единое целое. Потрясающе! Восхищенно протянул Циркулев, сверяясь с записями. Даже на «Авроре» в 1916 году не добивались такой точности. Я смотрел на показания приборов и чувствовал, как внутри растет странная тревога. Все шло слишком гладко, а опыт подсказывал, что так не бывает, особенно в таком сложном деле. Но команда была воодушевлена успехом. Даже обычно скептичный Руднев позволил себе улыбку, глядя на безупречную работу созданных им механизмов. «Через неделю можно проводить генеральные испытания», – уверенно заявила Варвара, просматривая графики. «Все показатели в норме». Я кивнул, не решаясь озвучить свои сомнения. «В конце концов, может быть, я просто слишком мнителен после всех передряг с политическими интригами». Работа продолжалась. Мы готовились к финальной демонстрации, оттачивая каждую деталь, проверяя каждый узел. Первый тревожный сигнал прозвучал во время испытаний трансмиссии. Я как раз просматривал отчеты в кабинете, когда вбежал встревоженный Звонарев. «Леонид Иванович, там, в общем, лучше сами посмотрите». В испытательном боксе у трансмиссионного стенда собралась вся команда. Варвара хмурилась, глядя на показания термометров. Руднев, сняв очки, близоруко всматривался в разобранный узел главной передачи. «Смотрите, Варвара протянула мне график. При работе больше 2 часов температура в картере поднимается выше критической. А здесь, она показала на диаграмму, явное падение крутящего момента. Я склонился над агрегатом. В нос ударил запах перегретого масла. На зубьях главной пары виднелись характерные следы неравномерного износа. Позвольте заметить, Циркулев поправил пенсне на черном шнурке, что изначальная компоновка не предусматривала таких нагрузок. Геометрия зацепления. Дело не только в этом», – перебил его Руднев. «Смотрите на подшипники. При такой схеме распределения усилий они работают на пределе». Вороножский, прижимая к груди пробирку с маслом, возбужденно зашептал. Николаус предупреждал. Он чувствовал дисгармонию в системе охлаждения. «Я молча разглядывал поврежденные детали. В памяти всплыли чертежи танковых трансмиссий из будущего. Как я мог упустить этот момент? Ведь современные решения появились не просто так, они вобрали в себя десятилетия испытаний и ошибок». «Это еще не все», – мрачно сообщил Звонарев. «У нас проблемы с гусеничным ходом. Мы перешли к следующему стенду. Здесь на массивной раме был смонтирован сегмент ходовой части с катками и фрагментом гусеницы. Вот, смотрите», – Звонарев включил привод. «При повороте возникает неравномерное натяжение. Крайние катки перегружены, а центральные теряют контакт с поверхностью». Руднев уже строчил что-то в блокноте. «Нужно полностью пересматривать конструкцию балансиров. И система амортизации никуда не годится. А еще эта вибрация», — добавила Варвара. «На определенных режимах возникает резонанс. Того и гляди, все развалится». Я обвел взглядом унылые лица своих инженеров. «Похоже, мы столкнулись с комплексом проблем, каждая из которых требовала серьезной проработки. Что будем делать?» – тихо спросила Варвара. «Работать», – ответил я, доставая чистый лист бумаги. «Давайте по порядку разберем каждую проблему. Следующие 3 дня мы работали практически без сна. Каждый занимался своим направлением, и постепенно проблемы начали поддаваться. Руднев полностью переработал конструкцию подшипниковых узлов трансмиссии. Его новое решение с 2-рядными роликами и принудительной системой смазки показало отличные результаты на стенде. «Смотрите», он протянул мне график испытаний, температура стабилизировалась на приемлемом уровне, а износ практически отсутствует. Варвара создала новую схему балансиров для катков. Теперь нагрузка распределялась равномерно по всей длине гусеницы. Мы добавили гидравлические демпферы. Она показывала чертежи. При повороте система автоматически компенсирует перекос. Даже Вороножский внес вклад, разработав новый состав смазки для узлов ходовой части. Николаус в полном восторге. Размахивал он пробиркой. «Этот состав снижает трение на 30%. К вечеру 3-го дня мы собрались у испытательного стенда. Массивная конструкция, имитирующая реальные нагрузки, работала без единого намека на проблемы. Все параметры в норме», – докладывал Звонарев, сверяясь с приборами. «Температурный режим стабильный, вибрации в допустимых пределах». Циркулев педантично заносил показания в журнал. «Позвольте заметить, что результаты превосходят все технические требования. Я смотрел на слаженную работу механизмов и чувствовал, как отступает недавняя тревога. Кажется, мы действительно справились. Команда превзошла сама себя. Через 2 дня можно проводить комплексные испытания», — уверенно заявила Варвара. «Все системы отлажены». «Отлично», — я улыбнулся. «Готовьте машину к демонстрации. Покажем военным, на что способен настоящий танк». Руднев, протирая очки, довольно кивнул. «С такими характеристиками мы утрем нос этому Черноярскому». Вечером я задержался в кабинете, просматривая документацию. Все расчеты подтверждали, что мы создали именно то, что нужно. Современный танк, способный изменить ход будущей войны. На столе лежала телеграмма. «Завтра прибывает комиссия из Москвы. Что ж, пусть смотрит. Нам есть что показать». Утро выдалось ясным и прохладным, идеальная погода для испытаний. На заводском полигоне собралась внушительная комиссия. Я заметил знакомые лица. Дорохов с неизменной папкой документов, Самохин, внимательно осматривающий машину, братья Касаткины, о чем-то негромко переговаривающиеся между собой. «Отличная работа, Леонид Иванович», — Дорохов пожал мне руку. «Мы все с нетерпением ждем демонстрации». Самохин, Проверив моторный отсек, одобрительно кивнул. Компоновка просто превосходная. Черноярскому такое и не снилось. Их уверенность передавалась и мне. Все проблемы остались позади. Сегодня мы покажем, на что способна настоящая техника. Варвара колдовала над прицельными приспособлениями. Руднев в последний раз проверял трансмиссию. Звонарев настраивал приборы для фиксации всех параметров. «Начинаем?» – спросил Трубников, поглядывая на часы. Я кивнул. «Пора показать результат упорной кропотливой работы». Двигатель запустился с первого раза, радуя ровным рокотом. Я видел одобрительные взгляды членов комиссии. Звук работающего дизеля впечатлял своей мощью. 600 лошадиных сил, с гордостью произнес Самохин. И заметьте, какая равномерная работа. Первые испытания прошли великолепно. Машина легко преодолела подъем, демонстрируя отличную тягу. На прямой показала хорошую скорость. Система прицеливания работала безупречно, три выстрела легли точно в цель. Превосходно. Дорохов что-то помечал в блокноте. Особенно впечатляет точность наведения. Я заметил, как братья Касаткины одобрительно переглянулись. Трубников с явным удовольствием фиксировал результаты. Первый тревожный сигнал появился после получаса работы. Звонарев, не отрывавший глаз от приборов, вдруг нахмурился. Температура трансмиссии растет быстрее расчетной. Может, датчики барахлят, предположил я, чувствуя, как внутри что-то сжимается. Руднев покачал головой. Нет, показания верные. Что-то не так с системой охлаждения. Мы продолжили испытания, но я уже заметил, что машина начала двигаться менее уверенно. При поворотах появился характерный скрежет. Леонид Иванович, тихо позвала Варвара, там странные вибрации в башне. Я видел, как меняются лица членов комиссии. Опытные инженеры, они понимали, что-то идет не так, а потом все начало разваливаться с пугающей быстротой. Сначала заклинило механизм поворота башни, следом раздался резкий металлический скрежет в трансмиссии. Машина дернулась и замерла, окутавшись облаком пара. Полный отказ системы охлаждения, доложил побледневший Звонарев. Температура критическая. Руднев, заглянувший в моторный отсек, только покачал головой. Разрушение подшипникового узла. Полный выход из строя. Я смотрел на застывшую машину и чувствовал, как рушатся все надежды. Где-то в глубине души понимал, что мы слишком поторопились, пытались перепрыгнуть через необходимые этапы. Что скажете, Краснов? Тихо спросил Дорохов. В его глазах читалось искреннее сочувствие. Самохин хмуро разглядывал вытекающее масло. Похоже, проблема системная. Нужна серьезная доработка. Я обвел взглядом команду. Варвара кусала губы, Руднев механически протирал очки, Звонарев застыл над приборами. Все понимали, что это провал. Испытания придется прервать, официальным тоном произнес Трубников. Очевидно, требуется доработка конструкции. Братья Касаткины синхронно кивнули, избегая смотреть мне в глаза. Они поддержали проект, а я их подвел. Леонид Иванович, Дорохов тронул меня за плечо. Нужно готовить подробный отчет, и, возможно, стоит пересмотреть общую концепцию. Я молча кивнул. В голове уже складывался план действий. «Собирайте данные», — сказал я команде. «Все записи, все показания приборов. Будем разбираться». Когда комиссия уехала, мы остались на полигоне всей командой. Закатное солнце окрашивало застывшую машину в красноватые тона. В воздухе еще висел запах горелого масла. «Давайте по порядку», — я расстелил на походном столе чистый лист. «Что конкретно у нас вышло из строя?» Руднев снял очки в медной оправе, устало потер глаза. «Начнем с трансмиссии. Мы недооценили тепловые нагрузки. При длительной работе температурное расширение привело к перекосу валов. Отсюда разрушение подшипников и полный отказ. В ходовой части тоже все серьезно», — подхватил Звонарев, листая блокнот с записями. Катки не выдержали динамических нагрузок. Смотрите, он быстро набросал схему, при движении возникает резонанс в подвеске. Вся конструкция требует пересмотра. Варвара склонилась над чертежами. А вот здесь, она показала на узел крепления башни, неправильно распределяются нагрузки. При стрельбе возникают такие напряжения, что деформируется весь погон. Николаус в отчаянии, вставил Вороножский. Он предупреждал о нарушении гармонии в системе охлаждения. Но главное даже не это, Циркулев поправил пенсне на черном шнурке. Мы пытались объединить слишком много новых решений, не проверив их взаимодействие. Позвольте заметить, что в 1916 году каждый узел испытывали отдельно месяцами. Он прав, кивнул Руднев. «Нужно все разбивать на этапы. Сначала отработать ходовую часть, потом трансмиссию, затем вооружение, и только после этого собирать в единое целое». Я смотрел на исписанный лист, где копились пункты необходимых доработок. Список получился впечатляющий. «Это много месяцев работы», — тихо сказала Варвара. «Если не годы, если не больше», — добавил Звонарев. «И нужны новые специалисты, особенно по гусеничному ходу, и полностью оборудованная исследовательская база», — подхватил Руднев, «с современными испытательными стендами». Я молча кивал, понимая, что они абсолютно правы. «Мы слишком торопились, пытаясь перепрыгнуть через необходимые этапы», — сказался мой опыт из будущего. «Я знал, каким должен быть результат, но не учел всей сложности пути к нему». «Что будем делать, Леонид Иванович?» — спросила Варвара. «Для начала доклад наверх, со всеми проблемами и предложениями по их решению. А потом, я обвел взглядом свою команду. Потом начнем все заново. Правильно, основательно, без спешки». Солнце окончательно село, на полигон напускались сумерки. Где-то вдалеке гудел заводской гудок, зазывая рабочих на ночную смену. А мы все стояли у замершей машины, понимая, что сегодня закончился один этап и начинается другой, гораздо более сложный и важный. Солнце уже клонилось к закату, когда мы покинули полигон. В темнеющем небе зажглась первая звезда. Впереди была бессонная ночь, анализ данных и подготовка доклада. А еще предстоял трудный разговор в Кремле. Глава 8. Как же теперь быть? Всю ночь после провала испытаний я просидел в кабинете, разбирая данные и готовя отчет. За окном светало, когда последняя страница легла в папку. Голова гудела от бессонницы и бесконечных цифр. Варвара принесла крепкий чай и молча села напротив. В ее глазах читалась тревога. «Я еду в Москву», — сказал я, потирая воспаленные глаза. «Нужно докладывать наверх». «К самому?» — тихо спросила она. Я кивнул. «Мы оба понимали, что только Сталин может решить судьбу проекта. Будь осторожен», — так же тихо сказала Варвара. «Весь день я разбирал завалы текущих дел, отдавал распоряжения. На всякий случай, назначил своим заместителем Звонарева, вдруг я сюда уже не вернусь. И еще заранее позвонил Котову в Москву, предупредил, чтобы он держал наготове запасной вариант с нелегальным выездом за границу. Если что, я его активирую». Вечером собрался, обнял Варвару и поехал на вокзал. В купе поезда Москва-Нижний я снова и снова просматривал графики испытаний. Каждая цифра, каждый излом диаграммы говорил об одном. Мы слишком торопились. Пытались перепрыгнуть через необходимые этапы, понадеявшись на удачу. За окном проплывали летние пейзажи, а в голове крутились варианты предстоящего разговора. Как объяснить необходимость долгой, кропотливой работы? Как убедить в важности создания полноценного конструкторского бюро? Под мерный стук колес я достал блокнот и начал набрасывать план. Для создания современного танка нужна серьезная исследовательская база, испытательные стенды, измерительные приборы, специальные лаборатории. И главное, люди, настоящие профессионалы в каждой области. Я вспомнил знакомых специалистов, о которых говорил Величковский. Профессор Аристархов из МФТУ, лучший эксперт по двигателям внутреннего сгорания. Братья Истомин из Путиловского завода, гении металлообработки. Старик Лапшин, знаток гидравлических систем. За окном проплывали пожелтевшие березовые рощи. Я представил, как можно организовать работу. Отдельное здание, желательно в тихом районе Москвы. Усиленная охрана, режим секретности. Несколько независимых лабораторий, по ходовой части, трансмиссии, вооружению. Перо карандаша быстро бежало по бумаге. Структура будущего КБ обретала четкие очертания. Главное, надо убедить Сталина, что такой подход необходим, что нельзя создать современную боевую машину наскоком, путем авральной работы. В памяти всплыл разговор с американским инженером на выставке в прошлой жизни. Он рассказывал, как работают над новыми танками в США, годы исследований, тысячи часов испытаний каждого узла, десятки прототипов. А мы пытались сделать все за несколько месяцев. Проводник принес чай. Я отхлебнул горячий напиток, разглядывая пробегающие за окном телеграфные столбы. Если все получится, можно будет создать не просто конструкторское бюро, а настоящий научно-исследовательский институт с полигоном, испытательной базой, собственным производством опытных образцов. Но сначала нужно преодолеть самое сложное, объяснить необходимость такой масштабной работы Сталину, человеку, который не любит долгих объяснений и требует быстрых результатов. Я достал папку с отчетом, еще раз просматривая цифры и графики. Нужно быть предельно честным, показать реальную картину, не пытаясь что-то приукрасить. Только так можно завоевать доверие и получить поддержку. Поезд подходил к Москве. В утренней дымке показались знакомые силуэты высоток. Я собрал бумаги в портфель, мысленно готовясь к предстоящему разговору. Впереди был, возможно, самый важный день в моей жизни. День, который определит судьбу не только нашего проекта, но и будущего советского танкостроения. На перроне Казанского вокзала было по-осеннему промозгло. Я поднял воротник пальто и направился к стоянке такси. До встречи оставалось 4 часа, как раз успею заехать в свою квартиру, привести себя в порядок и еще раз просмотреть все материалы. В квартире я разложил на столе документы, в последний раз выстраивая логику предстоящего доклада. Все должно быть предельно ясно и структурировано. Проблемы, их причины, необходимые меры для их решения. И главное, четкий план создания специального конструкторского бюро. В квартире было тихо и прохладно. Открыв окна в кабинете, я вдохнул свежий осенний воздух. Архангельский переулок был тих, лишь изредка цокали копыта извозчичьих лошадей по брусчатке. Я разложил документы на массивном дубовом столе. Старинные часы на стене показывали 9 утра, еще 4 часа до встречи в Кремле. Достаточно времени, чтобы все окончательно подготовить. Первым делом позвонил на московские заводы. Управляющий Протасов доложил о ходе производства. Котов отчитался по финансам. Намекнул, что все готово. С беспокойством спросил, что там известно. Кстати, в случае побега я собирался взять его с собой за границу, чтобы не оставлять тут козлом отпущения. Дела шли неплохо, но я едва вникал в цифры, мысли были заняты предстоящим разговором. Отхлебывая чай из стакана, я подошел к окну. Во дворе дворник неспешно подметал тротуар. Странное спокойствие охватило меня. Может, потому что терять уже нечего. Вернувшись к столу, достал свежий лист бумаги. Нужно четко структурировать доклад. Сначала честно рассказать о проблемах с танком. Затем, план создания КБ. И самое главное, показать все возможности нашей производственной базы. Я начал быстро писать, набрасывая тезисы. Мои металлургические заводы могут обеспечить производство специальных сталей. Собственно, они уже делают это. Механические цеха позволят делать опытные образцы. А главное, есть команда талантливых инженеров, готовых работать над сложнейшими задачами. Телефонный звонок прервал мои размышления. Это была Варвара. «Как ты там?» В голосе девушки слышалось беспокойство. «Готовлюсь к разговору. Знаешь, странно, но я почти спокоен. Потому что ты прав. Нельзя создать такую машину наскоком. Нужна серьезная работа». «Да», я улыбнулся. «Осталось убедить в этом товарища Сталина». После разговора я вернулся к бумагам. На столе лежали графики испытаний, чертежи узлов, расчеты характеристик. За каждой цифрой – труд десятков людей. Нельзя допустить, чтобы все это пропало зря. До встречи оставалось 2 часа. Я привел себя в порядок, надел свежую рубашку и темный костюм. Достал из сейфа папку с самыми важными документами, она отправится со мной в Кремль. Перед выходом еще раз окинул взглядом кабинет. На стенах – фотографии заводов, грамоты, чертежи. Все, что составляло мою жизнь последние месяцы. Сегодня решится, каким будет следующий этап этой жизни. На улице моросил мелкий дождь. Я сел в ожидавший автомобиль и назвал Степану адрес. Через полчаса мы были у Спасских ворот. Бюро пропусков встретило привычной строгостью. Молодой сотрудник в форме внимательно сверил мои документы, сделал пометку в журнале. Я получил временный пропуск, простой прямоугольник плотной бумаги с размашистой подписью коменданта. В приемной Сталина было непривычно пусто. Обычно здесь толпились посетители, наркомы, директора заводов, военные. Сегодня только 2. Пожилой академик с папкой чертежей и какой-то партийный работник в потертой кожанке. «Товарищ Краснов», секретарь поднял голову от бумаг. «Подождите, вас вызовут». Я сел в кожаное кресло, положив портфель на колени. Часы на стене показывали без четверти час. До назначенного времени оставалось 15 минут, но это ничего не значило. Сталин мог принять раньше или заставить ждать несколько часов. В приемной стояла особая тишина, нарушаемая только шелестом бумаг да тихим постукиванием пальцев машинистки по клавишам пишущей машинки. Академик что-то чертил в блокноте, портработник нервно теребил краешек кожанки. Я достал свои записи, еще раз пробежал глазами ключевые тезисы. Все было готово. Цифры, факты, аргументы. Оставалось только правильно их преподнести. «Товарищ Краснов», — голос секретаря прозвучал неожиданно громко. «Проходите». Я поднялся, одернул пиджак. Дверь в кабинет Сталина казалась неожиданно массивной. В кабинете пахло табаком. Сталин стоял у дальнего окна спиной ко мне. В полной тишине отчетливо слышалось потрескивание табака в его трубке. «Так значит, провалили испытания, товарищ Краснов», — не оборачиваясь, — произнес он. В голосе звучал металл. «Вот так, сразу, без приветствий, плохой признак». Я постарался сохранить спокойствие. «Да, товарищ Сталин, при испытаниях выявился ряд серьезных проблем». «Серьезных проблем?» Сталин обернулся. «Вы понимаете, что подвели не только меня, подвели партию, страну. Мы вложили огромные средства в ваш проект». Он медленно подошел к столу, его желтые глаза буравили меня. «Может, вы вредитель, товарищ Краснов? Специально затягиваете работу?» Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, но заставил себя спокойно выдержать этот взгляд. «Нет, товарищ Сталин, я честно признаю свою ошибку, мы слишком торопились. Пытались перепрыгнуть через необходимые этапы работы. Для создания современного танка нужна серьезная исследовательская база». «Вот как?» Сталин прошелся вдоль стола, постукивая трубкой по ладони. «Теперь вам нужно больше времени, больше денег, а где гарантии, что не будет нового провала?» «Гарантия, в правильной организации работы, я достал схему будущего КБ. Нам нужно создать полноценный исследовательский центр, с отдельными лабораториями по каждому направлению, собрать лучших специалистов». Сталин долго молчал, разглядывая схему, затем неожиданно усмехнулся. «А вы не бойтесь, товарищ Краснов, другой бы начал оправдываться, валить вину на других, а вы прямо говорите о своих ошибках. Это хорошо». Он снова раскурил погасшую трубку. «Я ведь специально дал вам такие сжатые сроки. Знал, что быстро хороший танк не сделаешь. Хотел посмотреть, что вы скажете и что сделаете». Он склонился над картой на столе. «Но теперь задача будет шире». Я почувствовал, как постепенно отпускает внутреннее напряжение. «Танк все равно надо создать. Я знаю, что вы с этим справитесь. Но сделать это одно. Нужно запустить массовое производство. Танки нужно где-то заправлять. Значит, займетесь нефтепереработкой. Нужны дороги для техники. Это тоже ваша задача. И, конечно, тягачи для перевозки». «Товарищ Сталин, но это же огромный объем работ». Я невольно покачал головой, осознавая масштаб задуманного. «Вот именно». Сталин повернулся ко мне. «А вы думали, мы тут в игрушки играем? Танки сами по себе – ничто. Нужна система, нефтепереработка, дороги, тягачи». Он начал загибать пальцы. «Все должно работать как единый механизм». Он прошелся вдоль стола, посасывая трубку. «Вы знаете, почему я даю вам такие полномочия, товарищ Краснов? Почему закрываю глаза на ваши шалости с заграницей? Почему готов простить этот провал?» Я молча покачал головой. «Хотя и так все понятно. Потому что вы умеете признавать ошибки. И главное, вы умеете думать». Он остановился напротив меня. «Другие просят больше денег, больше людей. А вы предлагаете систему. Правильно мыслите». Сталин снова склонился над картой. «Вот здесь его палец ткнул в точку на Волге. Можно построить нефтеперерабатывающий завод, а здесь проложить стратегическую дорогу». Он провел линию по карте. «Все должно быть взаимосвязано. Я понимаю, товарищ Сталин. Понимать мало, надо сделать». Он выпрямился, глядя мне прямо в глаза. «Даю вам карт-бланш, людей, деньги, полномочия. Но я хочу видеть результат. Не бумажки с отчетами, реальный результат». В его голосе снова зазвучала сталь. «И помните, товарищ Краснов, второго шанса не будет. Или вы справитесь, или…» Он сделал выразительную паузу. «Думаю, вы меня поняли». «Так точно, товарищ Сталин. Результат будет. Идите. И не подведите меня». Он отвернулся к окну, давая понять, что разговор окончен. Когда я шел к дверям, за спиной раздалось: «Да, и привлеките толковых молодых специалистов. Нам нужны не только опытные кадры, но и свежая кровь». «Будет сделано, товарищ Сталин». Уже взявшись за ручку двери, я услышал: «И запомните, я не жду от вас чудес, я жду от вас работы, настоящей работы». Выйдя в приемную, я глубоко вздохнул. Колени все еще подрагивали, но в голове уже выстроился четкий план действий. Сталин прав, нужна система, и мы ее создадим. В приемной секретарь протянул мне пачку документов. Распоряжение о создании специального конструкторского бюро. Допуски, мандаты, все как положено. На ватных ногах я спустился по широкой кремлевской лестнице. Только на улице, глотнув свежего воздуха, начал осознавать произошедшее. В портфеле лежали документы с подписью Сталина, карт-бланш на создание не просто КБ, а целого научно-производственного комплекса. У Спасской башни меня все так же ждал Степан. «В Архангельский переулок», — сказал я ему. Уже по дороге я мысленно начал набрасывать план действий. Первым делом — создать штаб будущего КБ. Нужно подходящее здание, желательно в тихом районе. Достал записную книжку, начал составлять список специалистов. Профессор Аристархов из МФТУ, он читает лекции по двигателям, но я знаю, что в душе он конструктор. Братья Истомины с их феноменальным чутьем на металл. Лапшин со своими гидравлическими системами. Впереди был огромный объем работы. Но сейчас, глядя на засыпанный осенними листьями Архангельский переулок, я чувствовал необычайный подъем. Наконец-то мы сможем работать так, как нужно, основательно, без спешки и штурмовщины. Время есть. Не бесконечное, конечно, но достаточное для создания чего-то по-настоящему стоящего. Дома я продолжал систематизировать мысли. Нельзя упустить ни одной важной детали. На чистом листе появились первые записи. Тайная лаборатория в подвале. Величковский, Сорокин, Коробейщиков – это золотой фонд, люди, которым я доверяю безоговорочно. Там уже налажена работа над броней, есть необходимое оборудование. Но для решения новых масштабных задач этого явно недостаточно. Я перевернул страницу, начал чертить схему. Нужна двухуровневая структура. В тайной лаборатории оставить самые секретные разработки, броню, ключевые узлы, все критически важные исследования. А рядом построить большое официальное КБ для основной массы работ. Машина свернула в Архангельский переулок. Я посмотрел в окно на знакомые особняки и вдруг понял, вот оно. Пустующая городская усадьба купца Рябушинского. Огромная территория, старые фабричные корпуса, удобное расположение. Можно не только КБ разместить, но и создать полноценный научный центр. В кабинете я первым делом развернул на столе карту Москвы. Так, от усадьбы до тайной лаборатории всего 20 минут пешком. Можно организовать подземный ход для безопасного перемещения документов и людей. А старые фабричные цеха легко переоборудовать под испытательные стенды. Я начал быстро набрасывать план реконструкции. Главное здание усадьбы, под административный корпус и библиотеку. В бывших цехах разместить лаборатории и производственные участки. Построить новый корпус для конструкторских бюро. Отдельное здание для группы нефтепереработки. Гараж для испытаний тягачей. Зазвонил телефон. Это был Величковский. Леонид Иванович, как прошла встреча? Все хорошо, Николай Александрович. Нужно будет обсудить некоторые рабочие вопросы. Давайте встретимся завтра у меня в кабинете. Понял вас. В 9, да, и захватите те расчеты, о которых мы говорили. Я сделал еще несколько пометок в блокноте. Снова зазвонил телефон, Варвара. Ну как, полный порядок, завтра расскажу подробности. Нам предстоит большая работа. Значит, она помедлила, понимая, что по телефону нельзя говорить о деталях. Да, готовься к серьезным переменам. Остальное при встрече. Я подошел к окну. На улице уже смеркалось, зажигались первые фонари. В голове выстраивалась четкая структура будущего научного центра. Но обсуждать эти планы можно будет только при личной встрече, в безопасном месте. Впереди была грандиозная работа. Нужно только все правильно организовать, соблюдая все меры предосторожности. Глава 9. Организация дела. Оставшуюся часть вечера я провел за подробными записями в личном дневнике. Старинные часы пробили полночь, когда я наконец закрыл кожаный переплет. В окно моей спальни в Архангельском переулке доносился приглушенный шум ночной Москвы. Утром я отправил Степана с записками к Величковскому и остальным членам московской группы. К 8 вечера я отправился в тайную лабораторию. В подвальном помещении, несмотря на поздний час, кипела работа. Величковский в неизменном пенсне на черном шнурке колдовал над микроскопом. Сорокин, худощавый, с воспаленными от недосыпа глазами, что-то быстро записывал в лабораторный журнал. Коробейщиков, возвышаясь над столом длинной несуразной фигурой в черном сюртуке, разглядывал новые образцы стали. А в дальнем углу Зотов, как обычно, молодой и энергичный, в потертой кожанке, настраивал какой-то прибор. «Ну что, товарищи, я разложил на столе привезенные документы. Ситуация изменилась кардинально. Нам предстоит создать не просто КБ, а целый научно-производственный комплекс. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Тут же откликнулся Коробейщиков, потирая огромные ручищи. Величковский снял пенсне, принялся протирать стекла батистовым платком. А как же секретность при таком масштабе работ? Именно об этом и поговорим. Я развернул схему будущего комплекса. Наша тайная лаборатория останется центром самых важных разработок. Здесь сосредоточим работу над броней, ключевыми узлами, а рядом построим официальное КБ. Дорога появляется под ногами идущего. Снова вставил свою поговорку Коробейщиков. Зотов подошел ближе, его глаза загорелись при виде схемы. А электронные системы управления, мы с Бончбруевичем как раз разработали новую схему. Не беспокойтесь, для этого будет отдельная лаборатория. Я показал на чертеже. Нам понадобятся все ваши наработки по автоматике. Мы склонились над документами. Смотрите, Величковский нагнулся над чертежом, водя по нему длинным пальцем. Нам нужно минимум 5 основных исследовательских отделов. Первый – материаловедение. Это броня, специальные стали, новые сплавы. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Вставил Коробейщиков. Для каждого типа испытаний потребуется отдельная лаборатория. Я слушал их, отмечая про себя деловой подход. Величковский мыслил как ученый, системно и методично. Его план предусматривал полный цикл исследований, от микроструктуры металла до натурных испытаний. Второй отдел, двигатели и трансмиссия, продолжал профессор. Третий, ходовая часть. Четвертый, вооружение. Пятый, электронные системы управления. Сорокин расстелил на столе схему, исписанную мелким убористым почерком. Вот здесь я набросал систему взаимодействия. Каждая лаборатория должна иметь защищенный канал связи с центральным хранилищем документации. А как же испытательные стенды? Подал голос Зотов. Для электроники нужны особые условия и экранировка. Через тернии к звездам. Коробейщиков достал из кармана сюртука кусок угля. Вот смотрите, можно использовать старые подвалы усадьбы. Там стены метровые. Хоть танк испытывай. Я внимательно следил за развернувшейся дискуссией. План постепенно обретал четкие очертания. В голове уже выстраивалась структура управления, от небольших исследовательских групп до крупных отделов. А что с производственной базой? Спросил я. Нам понадобятся мастерские для изготовления опытных образцов. Позвольте заметить, Величковский снял пенсне, что можно использовать систему малых производственных участков при каждой лаборатории. Вот-вот. Подхватил Коробейщиков. Глаза боятся, а руки делают. Каждому отделу нужен свой опытный цех. Сорокин быстро вносил пометки в схему. Тогда нужно продумать систему снабжения. Материалы, инструменты, измерительные приборы. Я мысленно прикинул масштаб работ. Получался целый научный городок. Лаборатории, цеха, конструкторские бюро, испытательные стенды. И все это нужно будет координировать, обеспечивая секретность и эффективность работы. А самое сложное, Величковский снова надел пенсне, организовать взаимодействие между отделами, чтобы не было дублирования работ, чтобы информация передавалась оперативно. Для этого нужен единый центр. Я развернул новый лист. Здесь, в главном здании усадьбы, диспетчерская служба, техническая библиотека, зал для совещаний и хороший буфет, добавил Коробейщиков. Натощак наука плохо движется. Все невольно улыбнулись. В этой шутке была доля правды. Нам предстояло создать не просто рабочее место, а настоящий дом для сотен исследователей и конструкторов. Еще нужно подумать об учебном центре, заметил Сорокин. Придется готовить новые кадры. Я кивнул. С каждой минутой проект становился все масштабнее. Но это и правильно. Ведь мы закладывали фундамент не просто конструкторского бюро, а целой научной школы. Хорошо, я поднялся. Прошу каждого подготовить детальный план по своему направлению. Через 2 дня встречаемся здесь же. А Нижегородская группа? Спросил вдруг Сорокин. Загорская, Звонарев, Руднев, Вороножский, они тоже переедут сюда, они продолжат работу там, ответил я, покачав головой. Нижний останется важной производственной базой, но центр разработок будет здесь, в Москве. Тогда надо продумать защищенный канал связи, заметил Зотов. Я мог бы разработать специальную систему. Величковский поправил пенсне. Леонид Иванович, а как обеспечить режим секретности при таком расширении? Это следующий важный вопрос. Я достал чистый лист. И здесь нам понадобится помощь военных специалистов. После совещания я вернулся в квартиру в Архангельском переулке. За окном уже стемнело, Но спать не хотелось. В голове крутились детали будущего комплекса, варианты размещения лабораторий, схемы взаимодействия. Часы пробили 11, когда я решился позвонить в Нижний. Варвара обычно засиживалась допоздна на заводе. «Слушаю», ее голос звучал немного устало. «Это я. Как дела с нашим проектом?» «Работаем», после небольшой паузы ответила она. «Борис Ильич опять что-то намудрил с катализатором, но результаты обещают быть интересными». В трубке слышался шелест бумаг. Видимо, она просматривала чертежи. «У нас тут существенные изменения намечаются», – осторожно начал я, подбирая слова. «Придется расширять работы». «Понимаю», – в голосе девушки появились какие-то новые, незнакомые нотки. «Ты теперь в Москве надолго?» «Да, здесь будет центр всех работ». Повисла пауза. «Раньше в такие моменты мы понимали друг друга без слов. Сейчас же я почувствовал какую-то неловкость». «Что ж, значит так нужно», — наконец произнесла она. «У нас тут тоже большие планы. Новые стенды монтируем, лабораторию расширяем». Я слушал ее ровный голос и думал о том, как странно все складывается. Еще недавно мы часами обсуждали каждую техническую деталь, каждое новое решение. А теперь говорим общими фразами, словно случайные знакомые. «Приеду на следующей неделе», — сказал я. «Нужно будет обсудить дальнейшую работу». «Хорошо, только предупреди заранее, у нас тут очень плотный график». После того, как мы попрощались, я еще долго сидел у телефона. За эти несколько минут разговора явственно почувствовалось то, что раньше лишь смутно тревожило. Мы начинаем отдаляться друг от друга. Каждый все больше погружается в свою работу, свои проекты, свои планы. Я достал папку с документами. Нужно готовиться к встрече с военными специалистами. Первый шаг к созданию большого КБ. Личное придется отложить. Дело прежде всего. Посидеть еще немного, я отправился спать. Утром сразу на завод. До обеда я работал в кабинете завода управления. Через высокие окна открывался вид на заводской двор, где сновали грузовики и громыхали товарные составы на узкоколейке. Старинные английские часы мерно отсчитывали время. Котов принес финансовые документы. Сухонький, педантичный, он единственный знал все схемы движения средств. Леонид Иванович, он разложил бумаги на столе красного дерева. Я подготовил предварительные сметы на новое строительство. В наркомате уже просят документы, готовы начать финансирование. Просматривая цифры, я отметил его осторожность. Все крупные суммы были искусно разбиты на несколько статей расходов. Старая школа, без лишних вопросов понимает, что к чему. Головачев, мой секретарь в круглых очках и потертом пиджаке, доложил о текущих делах завода. Он владел примерно третью информации о реальных схемах работы предприятия, ровно столько, сколько требовалось для эффективного управления. К 3 часам прибыл Мышкин с докладом о готовности помещения для встречи с военными. Я выбрал для этого небольшой конференц-зал в старом корпусе, достаточно уединенный, но без излишней конспирации. Мышкин его проверил заранее и все приготовил. Когда часы пробили 3:30 и Головачев доложил, что военные прибыли, я отправился к месту встречи. Вскоре мне предстояла встреча с людьми, от которых во многом зависел успех всего проекта. В конференц-зале уже ждал Медведев, грузный, в потертой гимнастерке, с аккуратно подстриженными усами. За годы совместной работы он стал надежным связующим звеном с военным ведомством. Леонид Иванович, он крепко пожал мне руку. Я привел людей, как договаривались. Специалисты первоклассные. В зал вошли 3 военных. Первым, высокий полковник Полуэктов, статный, с военной выправкой. Он машинально поглаживал старинный портсигар с вензелями, как я позже узнал, единственная память об отце полковнике, погибшем в Первую мировую. «Георгий Всеволодович», — представился он, чуть растягивая слова с характерным гвардейским выговором. «До революции, Николаевская кавалерийская. Последние 5 лет занимаюсь бронетехникой». Следом, худощавый майор Гаврюшин в очках, с маленьким блокнотом в руках. Он сразу достал свой вечный карандаш и начал что-то записывать. «Владислав Арнольдович, выпускник артиллерийской академии», — отрекомендовался он, поправляя очки. «Специализируюсь на баллистике и бронезащите». Замыкал группу молодой капитан Мельгунов, коренастый, с живыми умными глазами. В руках он держал потрепанный технический справочник, испещренный пометками на полях. «Платон Игнатьевич», — представился он, и в его речи проскользнул легкий вологодский говорок. «Командовал танковой ротой, знаю машины не по бумагам». Медведев удовлетворенно кивнул. «Вот, Леонид Иванович, лучшие специалисты, каких смог найти. Полуэктов, по тактике применения, Гаврюшин, по техническим требованиям, Амельгунов, наш самородок в части практического использования. Я окинул взглядом эту разношерстную троицу. Аристократ старой школы, педантичный академист и молодой практик, интересное сочетание. Что ж, товарищи, поправился я, давайте обсудим наш проект. Нам предстоит создать новую систему разработки специальной техники. Гаврюшин тут же застрочил что-то в блокноте, Мельгунов подался вперед, а Полуэктов задумчиво погладил портсигар. Позвольте начать с организационной структуры. Я развернул на столе схему будущего КБ, естественно, без упоминания тайной лаборатории. Вот здесь я указал на схему основные конструкторские отделы, каждый со своей испытательной базой. Гаврюшин придвинулся ближе, быстро делая пометки. А система контроля качества? При создании новой техники это критически важно. Для этого будет отдельное подразделение, я показал на чертеже, с полным циклом проверок. Нужны фронтовые испытания, подал голос Мельгунов, машинально открывая потрепанный справочник. Я на КВЖД насмотрелся, как хорошие на бумаге машины разваливались в реальных условиях. Полуэктов задумчиво провел пальцем по схеме. Полигон необходим, и не просто площадка для пробега, нужны специальные трассы, препятствия, условия максимально приближенные к боевым. Медведев согласно кивнул. Это можно организовать. Есть подходящий участок в 30 километрах от города. И еще, Гаврюшин поднял глаза от блокнота. Необходима постоянная военная приемка на каждом этапе разработки. Предлагаю создать специальный отдел, ответил я. Под вашим руководством, Владислав Арнольдович, с постоянным представительством на всех ключевых участках. Полуэктов одобрительно хмыкнул. Правильно, только нужны люди с боевым опытом, чтобы понимали, что проверяют. Вот тут пригодится ваш опыт, Платон Игнатьевич, повернулся я к Мельгунову. Создадите группу испытателей из фронтовиков, есть отличные ребята в танковых частях, оживился тот. Толковые механики-водители, грамотные командиры. А самое главное, надо соблюсти режим секретности, веско произнес Медведев. Тут без опытных людей не обойтись. Систему охраны я беру на себя. Полуэктов достал из портсигара папиросу. Есть проверенные товарищи еще с гражданской. Следующий час мы обговорили все необходимые моменты. Гаврюшин методично фиксировал каждое решение. Мельгунов то и дело вставлял практические замечания. Полуэктов периодически останавливал нас, указывая на возможные проблемы с безопасностью. Что ж, подвел итог Медведев. Начало положено. Теперь нужно подготовить документы на утверждение штатного расписания и подобрать людей, добавил Полуэктов. Причем не только специалистов, но и вспомогательный персонал. Каждый человек должен быть проверен. Я смотрел на этих людей и понимал, что с ними можно работать. Разные по характеру, образованию, опыту, они дополняли друг друга. Полуэктов с его системным мышлением и организаторскими способностями. Педантичный Гаврюшин, способный выстроить четкую систему контроля. Молодой, но опытный Мельгунов, знающий технику изнутри. «Когда приступаем?» – спросил Мельгунов, убирая свой справочник в планшет. «Прямо сейчас», – ответил я, – «времени у нас немного». Когда военные специалисты вышли, я жестом задержал Медведева. «Присядьте, Сергей Петрович, у меня вопрос, как там наш конкурент?» Медведев грузно опустился в кресло, достал портсигар. «Черноярский?» Притих в последнее время, хотя он прикурил, выпустил струйку дыма. Пытается через третьи руки информацию о вашем проекте получить. Значит, не угомонился, я подошел к окну. За стеклом виднелись заводские корпуса, окутанные вечерней дымкой. Да нет, Медведев усмехнулся. Судя по всему, получил указание сверху не лезть открыто. Вот и действует теперь из-под тишка. Через технический отдел ВСНХ пытался документацию затребовать. Через знакомых в военной приемке, а его собственный проект забуксовал. Медведев стряхнул пепел в массивную бронзовую пепельницу. Проблемы с двигателем, да и броня не выдерживает требований. Ему ведь урезали финансирование. Видимо, действительно наверху решили на вас сделать ставку. Я кивнул. Все логично. После разговора со Сталиным должны были последовать соответствующие указания. Но расслабляться не стоит, продолжил Медведев. Черноярский... Человек упорный, будет искать любую возможность вставить палки в колеса, особенно теперь, когда вы получили карт-бланш на создание большого КБ. Что предлагаете? Усилить контрразведку? Я могу порекомендовать надежных людей. Ваш Мышкин и Глушков говорят, хорошие специалисты. И еще он помедлил. Может, стоит подумать о том, чтобы привлечь некоторых специалистов из его группы, у Черноярского, я имею в виду, есть там толковые инженеры, недовольные его методами работы. Я задумался. Предложение было интересным, хотя и рискованным. Сначала проверьте их тщательно, наконец сказал я. Нам провокаторы не нужны. Само собой, Медведев поднялся. Я поручу заняться этим. Уже у двери он обернулся. Да, и еще, говорят, Черноярский зачастил в наркомат нефти. Видимо, прознал про ваше новое направление. Я мысленно отметил эту информацию. Похоже, старый лис пытается зайти с другой стороны. Что ж, будем держать и это направление под контролем. Поговорив с военными, я до позднего вечера занимался текущими делами огромной промышленной империи, созданной недавним приказом Орджоникидзе. На столе громоздились отчеты с десятков предприятий, от Ленинграда до Урала. Московский куст требовал особого внимания. Просмотрел сводки с бывших предприятий Крестовского, Московского металлургического, Коломенского сталелитейного, Подольского механического. Раньше состояние было удручающее, но мы сумели провести капитальный ремонт печей, уменьшив износ оборудования. На Серпуховском арматурном и Тульском металлообрабатывающем дела гораздо лучше. Мы уже давно затеяли там серьезную модернизацию. Ленинградская группа предприятий впечатляла масштабами: Путиловский завод, Большевик, Русский дизель. Огромные мощности, но требуют не менее крупных вложений. К счастью, финансы уже тоже полились щедрой рекой в рамках индустриализации. Особенно сложная ситуация на Урале. Нижнетагильский куст, металлургический, механический 183, Высокогорский завод плюс рудники, в Златоусте, металлургический комплекс, оружейная фабрика, инструментальный, Ижевский оружейный, Мотовилихинские заводы в Перми, Верхоседский металлургический. Там полно работы по преобразованиям и почти половину всего мы уже выполнили. Отдельная папка, отчеты с месторождений, Высокогорское месторождение железной руды, Бакальские рудники, хромовые рудники. В Кузбассе и Подмосковье угольные шахты. Котов, по-прежнему в сюртуке старого покроя, принес сводный финансовый отчет. Цифры впечатляли, но и задачи стояли грандиозные. Надо бы мне снова проехаться с инспекцией по всем предприятиям, проверить, как там дела. Головачев доложил, что машина готова для поездки в усадьбу Рябушинского. Я собрал самые срочные документы. Их можно будет просмотреть по дороге. Новое КБ должно стать еще одним важным элементом в этой промышленной империи. В портфель легли папки с чертежами и сметами. Текущими делами придется заниматься параллельно с новым проектом. В конце концов, именно эта мощная производственная база станет основой для реализации наших планов. Глава 10. Еще КБ. Старинная усадьба встретила нас тишиной заброшенного сада. Кованые ворота со следами былой роскоши поскрипывали на осеннем ветру. Главное здание, массивный особняк в стиле позднего классицизма, величественно возвышалось в глубине участка. Я шел по заросшей аллее в сопровождении Величковского и Полуэктова. Профессор то и дело поправлял пенсне, оценивающе разглядывая постройки. Полковник внимательно изучал территорию. Я знал, что в его голове уже выстраивается схема охраны объекта. «Смотрите, какие стены!» – Величковский постучал костяшками пальцев по кирпичной кладке. «Метр толщиной, не меньше. В подвалах можно разместить лаборатории, никакая вибрация не страшна. И периметр удобный для охраны», – добавил Полуэктов, поглаживая портсигар. «Высокий забор, минимум выходов, хороший обзор». Мы поднялись по широким ступеням парадного входа. Внутри особняка пахло пылью и запустением, но под слоем времени угадывалась добротная отделка. Дубовые панели, лепнина на потолках, массивные дверные ручки из бронзы. В главном здании разместим администрацию, библиотеку, чертежные залы. Я развернул план первого этажа. А вот эти флигели идеально подойдут для конструкторских бюро. Полуэктов кивнул. И контрольно-пропускные пункты организуем грамотно. Один, главный, со стороны улицы, второй, для служебного входа. Вы знаете, Величковский потер подбородок, что раньше мы на производстве использовали систему разделения потоков персонала. Это значительно упрощало режим секретности. За главным зданием располагались бывшие фабричные корпуса, капитальные кирпичные строения с высокими потолками и большими окнами. Здесь будут основные лаборатории, Я показал на самое крупное здание. Нужно провести серьезную реконструкцию и установить оборудование. И систему вентиляции продумать, добавил Величковский. Для некоторых исследований потребуется особый микроклимат. Мы спустились в подвалы. Своды из старого кирпича, мощные фундаменты, идеальные условия для размещения испытательных стендов. Что еще лучше, так это то, что отсюда можно будет прорыть подземный ход к нашей тайной лаборатории. А территория позволит расширяться, заметил Полуэктов, когда мы вернулись во двор. Вон там, он указал на пустырь за фабричными корпусами, можно построить новые здания. Я мысленно прикинул объем работ. Потребуется как минимум полгода только на базовую реконструкцию. Параллельно нужно заказывать оборудование, готовить документацию, подбирать персонал. Что скажете, товарищи? Я повернулся к спутникам. Место идеальное, Полуэктов решительно кивнул. С точки зрения безопасности лучше не придумаешь. И с инженерной точки зрения очень удачно, поддержал Величковский. Только нужно серьезно продумать все коммуникации. Вода, электричество, канализация. И, конечно, связь, добавил Полуэктов. Защищенные телефонные линии, внутренняя сигнализация. В этот момент подъехала еще одна машина. Из нее вышел Гаврюшин с блокнотом в руке, а следом инженеры-строители с рулонами чертежей. «Начинаем?» – спросил Величковский. Я кивнул. «Немедленно. Времени у нас не так много. Следующие 2 часа мы провели в детальном планировании работ. Гаврюшин педантично фиксировал каждое решение, строители делали пометки на планах. Полуэктов набросал схему размещения постов охраны, Величковский составил список требований к лабораторным помещениям. Когда стало смеркаться, я еще раз окинул взглядом усадьбу. Скоро здесь закипит работа, старые стены наполнятся новой жизнью. А пока нужно все тщательно спланировать, от системы канализации до режима секретности. Предстояла грандиозная стройка, но важнее всего, что у нас появится свой дом. Место, где можно будет спокойно работать над проектами, которые изменят будущее страны. Кстати, Полуэктов достал папиросу, а с документами как? Кому сейчас усадьба принадлежит? Наркомпросу, ответил я. Они планировали здесь музей организовать, но руки не дошли. Наверху уже говорили с Луначарским, он не возражает против передачи. Тем более, что формально мы создаем научно-исследовательский институт. А сроки? Величковский нахмурился, разглядывая трещину на стене главного здания. Полгода на реконструкцию – это очень долго. Согласен, я посмотрел на часы. Сейчас должен подъехать. Как по заказу, во двор въехал Форд. Из него вышел высокий человек в потертом кожаном пальто, с планшетом под мышкой. Хвостов Николай Платонович, представился он. Проектное бюро Промстроя. Тот самый Хвостов, оживился Величковский, который Днепрогэс проектировал. Он самый, кивнул я. Николай Платонович, нам нужны экспресс-проекты смета. У нас очень сжатые сроки. Хвостов уже доставал из планшета рулетку. 3 месяца на основные работы. Еще месяц на отделку и коммуникации. 4 месяца. Гаврюшин поднял глаза от блокнота. Успеете? При правильной организации? Вполне. Хвостов начал делать замеры. Я привлеку 3 бригады. Будем работать в 3 смены. Главное, чтобы материалы и финансирование шли без задержек. С этим проблем не будет, заверил я. Свои заводы, свои стройматериалы. Тогда предварительную смету я подготовлю к завтрашнему утру. Хвостов что-то быстро записывал в блокнот. Начнем с укрепления фундаментов и замены перекрытий. Параллельно занимаемся инженерными сетями. И не забудьте особые требования для лабораторий, вставил Величковский. Уже учел, кивнул Хвостов. Я видел похожий проект в Германии, на заводах Круппа. Там тоже требовалась виброизоляция и особый микроклимат. Я наблюдал за его уверенными движениями, быстрыми расчетами. Такие люди на вес золота. Сразу видят суть проблемы и знают, как ее решить. Дайте мне 2 часа, Хвостов поднял глаза от чертежа. Нужно осмотреть все здания, сделать основные замеры. А утром получите полный расчет, и по срокам, и по деньгам. Отлично, я повернулся к остальным. Предлагаю пока обсудить схему размещения отделов. У кого какие соображения? Следующие недели слились в один бесконечный круговорот дел. Утром – совещание на заводах, днем – решение вопросов со строительством, вечером – работа с документами. Моя промышленная сталелитейная империя требовала постоянного внимания, а тут еще масштабная стройка.